Глава 32. Подлетаю к фонтану, испепеляя взглядом довольного сына, сидящего в воде. Благо там не глубоко. «Ма, я тоже так тю!» капризничает Вика, указывая на брата пальчиком. «А я готова взорваться, убить их обоих!» Дочка кричала так истошно, громко, что я испугалась до седых волос. Успела за секунду представить тысячу страшных картинок. А тут банальная зависть — немного инстинкта самосохранения и страх получить люлей от матери. Ибо знает, что если не послушается, я могу врубить и злую ведьму. В этом плане Витя намного решительнее. Поэтому счастливый, без раздумий, плескается в воде. Быстро ставлю сумку на землю и спешу вытащить ребенка из холодной воды. «Мать тебя убьет», — раздается рядом мужской голос. Выпрямляюсь, вытягивая руки, но в фонтане уже никого. Нестеров, взяв Витю под мышки, достает его и держит на весу, пока с его костюма стекает вода. Она ж наверняка холодная, а если застудит что-то? Я же говорила, никакой воды! Повышаю голос и уже представляю сопли, кашель, температуру. Да надо было сразу запротестовать и не оставлять их одних. Но мы были недалеко, буквально в 3 метрах. А сорванец успел подобрать момент и юркнуть в запрещенную воду, когда я отвлеклась. И я понимаю, что дети, маленькие, но убила бы. Прямо сейчас дала бы по жопе. Но Нестеров, словно заметив, куда несется мой взгляд, резко отворачивается, подставляя свою спину, и продолжая держать сына на вытянутых руках. «Она злая», — говорит ему Сава, предупреждающе. «Будь ты повзрослее, я бы посоветовал тебе бежать, но это создаст нам еще больше проблем». Мелкий только смеется, дрыгает ногами, явно потеряв весь страх. И только сейчас замечаю, что Нестеров держит его голыми ладонями. «Марин, в защиту клиента скажу», — произносит серьезно. «Это он про Виктора?» «Вода теплая, на удивление. Зачтем как смягчающее обстоятельство. Тебя, как мать, прошу назначить ему наказание в виде 5 дней без мультиков и 2 дней без сладостей. Уверен, эта мера наказания заставит его задуматься о его поведении». «Чего-чего?» Едва переварив сказанное, начинаю хохотать. «Ладно», — разрядил атмосферу. Делаю шаг в сторону, смахивая слезинку с уголка глаза. «Боюсь, если лишу их обоих мультиков на 5 дней, наказанием это будет для меня». Встаю между двумя мужчинами. Ух, если бы не Сава со своими словами, вся округа слышала бы мои ругательства. «Да?» — выгибает бровь Сава. «Без мультиков так тяжело с детьми?» «Когда их двое, и им нечем заняться, очень». Вытягиваю руки, чтобы перехватить сына. «Давай мне, отнесу в машину, переодену». Благо знаю, что дети у меня непоседливые и вечно во что-то вляпаются. «Он же мокрый», — вновь поворачивается ко мне спиной, защищая его от моих рук. «Эй, а это еще что такое? Со мной словно играют?» «А что поделать?» — вздыхаю. «Не ты же его так понесешь. «Могу и я», — выдает решительно. «Мы не так долго шли от твоей машины. Идти недалеко, донесу». «Так-то да, наша прогулка была весьма короткой». «Если тебе не тяжело, то пошли». Спешно подбегаю к дочке, хватаю за ладошку, перекидываю сумку через плечо и уже выдвигаюсь в сторону машины. «А я тоже так хочу», — бубнит Викуля, еле семеня ножками. «На юдьки». «И в фонтан за ним, и на ручки. Вот же неразлучные двойняшки». Подхватываю дочку на руки и, прижав к себе, уже медленнее направляюсь к машине. «Уф, малютка, со сладостями и правда надо осторожнее. Ты стала еще тяжелее, и щечки выросли». «Прости», — смущенно извиняюсь перед Савой. «Что мы такие нерасторопные?» «И я так хочу», — показывает Вика на своего брата. Он все еще на вытянутых руках, и как Нестеров его удерживает. Сильный. Мышцы там, наверное, напряглись. Смотрю на него, и улыбка на губах расцветает. Сава с малышом на фоне парка — удивительно красивая картина. Ему идут дети. Точнее, он выглядит как примерный образцовый отец. «Вы, кажется, подружились». Не могу смолчать, глядя на то, как они смотрят друг на друга. Витя бойкий, сам по себе общительный, и тут уже болтает, стараясь подружиться с Савой. И тот ведь отвечает. «Он умеет расположить к себе», — хвалит моего сына Нестеров. «Или просто ты хорошо ладишь с детьми». Сава издает какой-то грубый звук, похожий на хмыканье, но скорее задумчивый, размышляющий. Мы быстро добираемся до машины, мужчина сажает моего водолаза на заднее сиденье. Я пока выуживаю второе полотенце и благодарю сына за то, что он не успел намочить волосы, и у нас не так много проблем. Пока раздеваю его, дочка копошится в огромной сумке и помогает мне найти сменную одежду. Сава отходит в сторону и достает из нагрудной сумки салфетки. Замечает мой взгляд на себе и, словно оправдываясь, поясняет. «После воды надо, там микробов много». Да знаю я, что руки он вытирает не из-за Виктора, которого я сейчас вытираю полотенцем. «Ма, еще отю!» Вдруг летит от сыночка. Мгновенно зажигаюсь, повышая голос. «Нет!» Малютка, склонив голову, поджимает дрожащие губки. И все, конец. Материнское сердце обливается кровью. «На днях сходим куда-нибудь искупаться», — вздыхаю, сжалившись. И все, потухшая лампочка в виде Вити снова мерцает и светится еще сильнее после передышки. «Потитька!» — повторяет за ним Вика, сидя рядом и радуясь. «То зятю!» «Давайте хотя бы сегодня без водички», — постанываю в голос. «Мы так и не доберемся до уточек». «А там тоже вода. Кажется, придется цеплять на них поводки, как на собак, чтобы остановить, если они с разбегу помчатся в пруд». «А где хлеб, кстати?» «Ой», — восклицает дочка, прижав ладошку к ротику. И так взволнованно, переживая, произносит. «Пает». «Плавает?» — переспрашиваю ее. «Да». Тут же недовольно хмурится. А это ведь только начало прогулки. Чувствую, Нестеров убежит от нас, как только у него появится возможность.